Глава 7. Взлеты и падения. «Значит, ты нарвался на драку? С девчонкой?» Колян с полным возмущением глазами слушал историю Саши и полностью его поддерживал, то и дело вставляя бурные бранные комментарии по ходу повествования. «Да», — кивнул Саша, — «и эта девчонка порвет меня, как тузик грелку». Саша недолго думал, кого ему стоит взять в разведку. Колян, несмотря на скромную внешность, оказался стойким парнем, и это вызывало симпатию. К тому же он мало заметен и сможет ближе всех подобраться к цели. «И что ты собираешься делать?» «Пока не знаю. Сначала нужно пройти этот тест, а там посмотрим. У меня почти год на подготовку». «Извиняться не собираешься?» – догадался Влад. Так звали Лысого, с которым Саша уже успел поработать в паре. Крепкий и выносливый парень будет как раз кстати, если придется драться. Правда, Саша беспокоился о том, как бы Влад сам не устроил мордобой, в том случае, когда этого делать не стоит. «Нет», — категорично заявил Саша, — «вот это по-нашему. У тебя еще куча времени, чтобы обдумать решение еще раз», — вставил Колян. «Возможно, Вадим мне поможет», — поделился Саша. «Он вроде нормальный». «С чего бы?» — удивились парни. — Действительно, с чего Вадиму ему помогать? Зарина, судя по всему, была с ним близка. Да и сам он окружен наследниками родовитых семей. Скорее всего, Саше не стоит на него надеяться. Неважно. Короче, ребят, не парьтесь. Прорвусь. Они давно миновали заросшее травой поле и теперь прыгали через скалистые трещины и взбирались на небольшие возвышенности, сбивая с камней мох. Посыпал мелкий дождь. Саша не понимал, куда именно их телепортировали, но это место явно было непростым. Рельеф и грунт здесь менялись слишком кардинально, а погода генерировалась то ли случайно, то ли специально, и недавний ясный денек вот-вот обещал стать дождливым и буйным. Ветер уже начинал свистеть между расщелинами и скалистыми выступами, а обмельчавшая речушка забурлила и зашипела, пробегая между каменистых выступов. Парни взбирались на вершину невысокого хребта, как вдруг Саша резко остановился и практически плашмя рухнул на землю. Влад тоже успел среагировать, а вот Колян оступился и поскользил вниз, пока Влад не схватил его за руку и не потянул на себя. В следующую секунду все трое, не шевелясь, лежали на холодном мхе перед самой вершиной хребта. Впереди показались разведчики соперников. Ветер будто специально задул сильнее, когда они падали на животы, и должен был заглушить шум. Кажется, их не заметили. Разведчиков было двое, и они были облачены в коричневую форму. Оборотни, наглые, самоуверенные, шли словно не в разведке, а на прогулке. Крепкие. Пожалуй, оба едва ли уступают Владу. Но Колян и сам Саша будут мелковаты по сравнению с ними. Это если один на один. Но тут-то численное преимущество. Похоже, новички, — прошептал Влад. Уложим. Подожди, может, не придется, — придержал его Саша. Отходим. Не нарываться на драку, помнишь? Они стали сползать обратно, стараясь не шуметь. Всех подробностей об оборотнях Саша не знал. Но он предполагал, что обостренные обоняние и слух были в их числе. Поэтому дождь оказался как раз кстати. «Жаль, я бы с ними потягался», — мечтательно молвил Влад. «Главное — боевая задача», — напомнил Саша. «К тому же они могут быть заметно сильнее нас». «Схерали», — возмутился Влад. Саша объяснил парням про преимущество оборотней, но добился лишь обратного эффекта. Влад прям горел желанием схлестнуться с этакими ребятами и проверить на прочность полученную информацию. «Без преимущества к ним лучше не соваться», — настаивал Саша. «Это разве не подойдет в качестве преимущества?» Влад указал на арматуру в кулаке. Для подстраховки разведчики раздобыли такие каждому. Было не так просто это сделать. Дима и Денис прихватизировали почти все железо на свои защитные конструкции. Саша надеялся увидеть, что же такое они придумали. «Я за скрытое прохождение», — выступил Колян. «Посмотрите на меня и подумайте, как долго я продержусь в драке с ними. Предыдущую же ты как-то прошел?» — парировал Влад. «Там был хаос, и я умело им воспользовался», — усмехнулся Колян. «А я думал, что ты отсиделся где-нибудь, пока мы били зеленых», — съязвил Влад. «Ей, я не трус», — возразил Колян, перейдя с шепота на крик. «Тихо!» — прервал их Саша. «Нас же заметят!» Они сползли к подножию хребта. Осторожно и мягко ступая на неровную поверхность, отошли назад, после чего медленно развернулись и... «Когда они успели?» — воскликнул Колян. Оборотни стояли напротив них и надменно, уничижительно посмеивались над своими жертвами. «Не обделались еще?» — крикнул один из них. Оба они засучили рукава, открывая мускулистые предплечья, и демонстративно разминали кулаки. В этой ситуации Саша нашел лишь одно преимущество. Эти идиоты не напали сразу, они слишком уверены в себе. Саша краем глаза заметил, что Влад и Колян следят за ним, ожидая команды, и рукой приказал оставаться на месте. «Но что нам с вами делать?» — спросил второй оборотень, что был повыше своего напарника. «По-быстрому вырубить или немного развлечься?» «С чего вы взяли, что так просто с нами справитесь?» Саша преобразился, сделал уверенное лицо, выпрямил спину, ухмыльнулся по-хищному, словно у него был припрятан сюрприз для этих двоих. «С того, что...» «Подожди, пусть скажет», — прервал Высокий. «Мне даже интересно, что он придумал». Он театрально скрестил свои лапы. «Да, они слишком уверены в себе. И такая уверенность означала, что они либо из знатных или омагов, либо уже проверили свои силы на команде стихий и вышли победителями, либо же они просто дураки». Саша очень надеялся на последнее, потому что только в этом случае у них был шанс на успех. В голове созрел план. Он был рискованным, но ничего другого придумать не получилось. Да и времени было в обрез. Так что... Какая наглая чернь нам попалась! Саша уверенно шагнул вперед, пытаясь спародировать повадки знати из своей команды. Первой в голове всплыла, конечно же, Зарина. Влад и Колян сразу разгадали план и не показали удивления. Если эти оборотни не знали в лицо всю аристократию первого курса, что было очень вероятно, и не обладали излишками умственных способностей, что было бы и вовсе подарком судьбы, то в их головах поселятся сомнения в своем преимуществе. Это и произошло. Звериная парочка растеряла ухмылки. Они испугались и потеряли прежний задор. Попались на крючок. Осталось только не упустить добычу. Но для этого нужно было подтвердить свою ложь. В руках все еще находилась арматурина. С шариком Саша уже хорошо справлялся. Но толстый железный прут был совершенно новым уровнем. Ничего похожего он еще не использовал. Однако другого выхода не было. Еще один шаг навстречу. Оборотни насторожились, лица выдали обеспокоенность, и они еле заметно попятились назад. Нужно сломить их дух, задавить психологически. Влад и Колян подыгрывали, зубоскались и следуя за Сашей. Итак, у вас есть два варианта. Правая рука, держащая ржавое железо, поднялась, указывая кривым концом прута на парня, что стоял слева. Этот, судя по всему, был заводилой в их паре. А рубить надо с головы. Первый. Вы выкладываете все о своей команде и быстренько, без мучений, отправляетесь в лазарет. Кисть разжала ношу. Арматура сперва начала падение, но секунду спустя повисла в воздухе, не долетев до земли около полуметра. Сердце Саши в этот момент чуть не остановилось. Стоило ему сплоховать, и спектакль раскрылся бы. Теперь ему приходилось заботиться не только об актерской игре, но и о магии. Арматурина казалась невероятно тяжелой. Так непросто было держать ее в воздухе. В голове мелькали образы невидимой материи, удерживающие ее. Железный прут плавно двигался вперед, следуя шагам Саши. И пока он двигался уверенно. Оборотням следовало атаковать, сразу же, как только они застали их врасплох. Или сейчас, когда Саша отделился от своих товарищей и принял расслабленную позу, открываясь для любой атаки. Тогда Саше и его отряду пришел бы конец. Но они решили поиграться, решили выслушать, что им скажут, и уже слишком боялись последствий. Саша сделал еще один шаг, и они попятились, теперь уже вполне отчетливо. Крючок страха и неуверенности все глубже и глубже впивался в их души, и оставалось только не налажать с представлением. «Второй?» — после небольшой паузы продолжил Саша. Арматурина резко взмахнула вперед и вверх, одним концом своим указывая на одного из них, после чего застыла, так как это было предельное расстояние, на котором Саша мог ее контролировать. Оборотни машинально отпрыгнули назад. «Я основательно займусь вашим знакомством с миром боли и страданий». В этот же миг произошло то, что называют удачей. Один из них споткнулся о выступ и рухнул наземь, а второй отвлекся на своего товарища. Об этом Саша и не мечтал. Идеальный момент для атаки. Командовать времени не было, да и предупреждать врага было бы глупо. Саша рассчитывал на реакцию Влада и Коляна и ринулся вперед, на пути перехватывая падающее оружие двумя руками. Небольшой размах компенсировался весом. Саша всем телом вложился в удар, направленный в голову лежащего противника. Оборотни осознали, что их обвели вокруг пальца, но было уже поздно. Лежащий протянул руку, чтобы блокировать удар, но не успел прикрыться, и ржавый прут отправил его в нокаут. Второй начал действовать незадолго до этого. Ударом по недавно вылеченному плечу отшвырнул Сашу от исчезнувшего уже противника и в ярости набросился бы на виновника. Но тот не зря рассчитывал на товарищей. Влад мастерски метнул свою железяку, попав концом прямо в челюсть и заставив оборотня поцеловать грубую каменистую землю. Колян вдогонку добил бедолагу, приложил металлом со всей дури. Все это произошло за пару секунд. Два вражеских разведчика из-за своей глупости и самоуверенности проиграли, и Саша пообещал себе, что никогда не допустит их ошибку. Но облегчение было недолгим. Из соседних скал показались еще три оборотня, и они уже не теряли времени на злорадство. «Теперь без шансов», — промелькнуло у Саши в голове, лишь бы подороже продать свой уход. Враги были в рывке от них, когда вдруг остановились, держась за уши, а их лица исказились от боли. Саша не понял, что произошло, но решил не упускать момент, и рука направила железо в сторону ближайшего противника. Колян, сам себе удивляясь, выстрелил арматурой из рук, как из пушки, целясь прямо в грудь второму оборотню. А Влад занес маваши в голову третьему. Атаки провалились. Оборотни успели оправиться за миг до того, как действия Саши, Коляна и Влады достигли бы цели и среагировали эффектно. Сашин размах пролетел мимо цели и увлек его за собой, открывая для оборотня спину. Второй оборотень рукой отбил летящую в него арматуру, и Колян остался безоружен. Маваши Влада угодил прямо в блок и потеснил противника. На лице оборотня даже мелькнуло удивление, а зубы показались в оскале. Но он остался на ногах, а Влад уже открылся. Теперь ребята стали полностью уязвимы. Осознание неизбежного сковало дыхание, но интуиция противилась такому исходу. Что произошло в следующую секунду, Саша поначалу не понял. Что-то промелькнуло, прозвучали звуки ударов, и все три оборотня оказались на земле, не успев и вякнуть. Саша действовал рефлекторно и снова кинулся на врага, но вдруг обнаружил, что оружие пропало, оставив на ладони след стертой кожи. Оборотни уже не встали. На том месте, где они лежали, теперь остались лишь еле заметные следы. Ребята переглянулись, думая, хоть и не веря, что кто-то из них уложил врагов одним махом, но вскоре они поняли, что к чему. «Вы как?» — послышалось позади. Это был Костя, знатный студент, который вызвался выслеживать оборотней. Он парил над землей, что немного удивляло. «Вы, ребята, сорвали мне весь план», — почесал подбородок Костя. «Я этих гавриков уже минут 20 сопровождаю. Они должны были вывести меня на стаю». «То есть ты был здесь с самого начала?» — возмутился Влад. «Какого хрена сразу не показался?» «Одно слово — невежды!» — вздохнул Костя. Хоть бы спасибо сказали. Нас чуть не вырубили. И кто в этом виноват? Сами попались, как дети. Он словно по невидимому склону спускался к ним. Спасибо, поблагодарил Саша. Влад позади сплюнул, а Колян шмыгнул носом, не зная, как реагировать. Саша искренне поблагодарил Костю. Пережив эту передрягу, он стал лучше контролировать свою магию. И не только он, судя по всему. «Вы неплохо справлялись. Мне даже было интересно наблюдать», — похвалил их Костя. «Особенно за твоей пародией Зарины». Он рассмеялся. «Я чуть не выдал себя, когда ты включил аристократа». «Очень похоже. Браво!» «Только не вздумай сделать так еще раз перед ней самой. Тогда она точно не будет ждать до конца года». «Это не ты остановил их перед нашей контратакой?» — спросил Саша. «Это был я», — отозвался Влад. «Я звуком управляю. Падлы реагируют на собачий свисток, как настоящие шавки». Он довольно ухмыльнулся. «Молодец. А ты, Колян, значит, умеешь стрелять?» Саша посмотрел на товарища. «Да, пробовал дома со всякими мелочами. А тут времени не было раздумывать». Замялся тот. «Хорошо, что получилось». «Да, было неплохо, но в итоге бесполезно», — прокомментировал Костя. «Ну, мы и так уже задержались. Вам пора двигаться дальше, а мне выслеживать новых зверят. До водоема должно быть недалеко, так что доберетесь быстро. Судя по моим наблюдениям, стаю вы успели проскочить, но будьте осторожнее. Думаю, сейчас оборотни где-то между нами и нашей базой. Так что не задерживайтесь, грядет большая драка, и понадобятся все силы». На этом он шагнул по воздуху и, словно на коньках по льду, унесся прочь. А Саша и парни продолжили путь. Неподалеку от хребта показались болота. Сначала выступы начали встречаться все реже, становились все ниже, после чего они некоторое время шли по каменистой равнине, покрытой трещинами, ямами и кочками. Дальше ямы и трещины начинали заполняться мутной водой. Гуще и обширнее прорастали островки мха или шайника. Местами проглядывала земля. Через пару минут они уже шагали по редкой траве в липкой вязкой почве. Скоро встречались уже небольшие кустарники и даже невысокие деревья. Земля становилась все более вязкой и влажной. Запах сырости усиливался, и парни наконец вышли на болото. Тонкие участки земли сетью оплетали овалы воды, зеленые от осоки, кубышек и водорослей. Сухие стволы давно омертвевших деревьев, словно скелеты, склонялись над болотом, тянулись ветвями вниз, пытаясь коснуться желтых цветков, частички жизнерадостной краски посреди серо-зеленого мрака. Они решили не бежать, чтобы сохранить силы и уделять больше времени тропам. Саша принялся заодно укреплять недавний успех с телекинезом и крутил вокруг одной руки арматуру, время от времени переводя ее на ось второй. Когда он со временем начал делать это почти машинально, больше уделяя внимание тому, куда ступает, то обнаружил, что пытается заглянуть глубже простого куска железа. Ему хотелось проникнуть в структуру самой материи, чтобы поистине овладеть предметом, а не только охватывать его магией. Но мозг не справлялся. Казалось, он вот-вот достигнет своей цели. Даже мелькали какие-то образы, но все приводило к тому, что он терял контроль над магией вовсе. В такие моменты арматура сбивалась и начинала падать. Саше приходилось вновь концентрироваться и восстанавливать прежнее состояние. К тому же плечо снова начинало болеть. Задача усложнялась еще и труднопроходимыми тропами. Вел их Влад, как заядлый любитель походов. Он выломал себе посох, которым проверял почву, и которым мог, если кто-то из них провалится, вытащить того из пасти болота. Дождь усиливался, как и ветер, затрудняя движение и ухудшая обзор. Местами тропа была столь узкая, что Саше приходилось отрываться от магии, дабы не упасть. Они прошли уже половину болота, когда все пошло наперекосяк. Тропа скрылась в густой траве, и Владу пришлось тщательнее проверять твердость земли. Иногда он попадал в вязкую жижу, и посох с трудом выходил из нее. В одно из таких попаданий посох, словно нож в масло, погрузился наполовину своей длины. Даже для Влада это было неожиданностью, и он чуть не упал следом, оперевшись на него и вогнав черенок еще глубже. Колян, шедший за Владом, потянул того на себя и не дал ему упасть. Тут все трое почувствовали, как тропа, еще пару секунд назад достаточно твердая, начала засасывать их ноги. Вокруг не было ничего, за что можно было бы зацепиться, и ребята медленно погружались вниз. И тут голову посетила мысль, способная вытащить их. «Дай руку!» — крикнул Саша Коляну. «Схвати Влада! Крепко!» Левая рука крепко сжимала Коляна, а правая, держащая арматуру, устремилась вверх. Арматура начала потихоньку подниматься, но пока сила телекинеза была слишком слабой, чтобы хоть немного вытащить их, и лишь тянула Сашины связки. Начало все же было положено, и погружаться глубже он перестал. Но до Коляна с Владом эффект еще не дошел. Такое использование способности оказалось довольно трудным. Раньше Саша будто бы своими руками управлял объектами, двигая их. Но теперь он сам держался за объект, который должен был поднять его. И ситуация напоминала одно из приключений барона Мюнхгаузена, когда тот вытащил себя и свою лошадь из болота, потянув за собственный хвост. На практике такой способ не работал. Требовалось оторвать от себя силу, воздействующую на арматуру. Она теперь не могла быть продолжением или проекцией руки. Идея понемногу формировалась в голове, но ситуация все ухудшалась. Влад погрузился уже по пояс и пытался зацепиться своей арматурой за твердый участок, который никак не мог найти. Он оторвался от Коляна, не желая ждать, когда его засосет полностью, и давая парням больше шансов, освободив от веса собственной туши. Колян видел, что Саша перестал утопать, и пытался зацепиться за него так, чтобы и самому не пропасть. Все, что оставалось, надеяться на его способности. Первое, что пришло в голову, еще одна фантомная пара рук от кончиков пальцев до запястья, тянувшая арматуру вверх, будто кто-то сверху пытался помочь. И дело пошло немного лучше. Но этого было недостаточно. Ноги с чмоканьем пытались вырваться из оков густой жижи. Но еще чего-то не хватало. Тогда Саша заставил арматуру самостоятельно потянуться вверх, помогая воображаемой руке. Это было сложно обосновать у себя в голове. Саша полагался на какое-то внутреннее понимание и почувствовал, что это приносило свои плоды. Он начал освобождаться. Болото, не желая отпускать своего пленника, тянулось за ним, но вынужденно было отступить. Даже Колян начал подниматься вверх, крича Владу, чтобы тот зацепился. Но Саша этого уже не слышал. Все его сознание поглотило моделирование образа и управление им. Все, что происходило снаружи, будто потеряло свет и звук. Даже тяжесть товарищей отошла на второй план. Мозг снова хотел направить магию глубже, в структуру объекта, и снова разбивался, словно волны о скалы в попытке захватить каждую молекулу. Усилием воли Саша подавлял такие выкрутасы собственного разума. Фантомные руки продолжали вытаскивать их и набирать силу. Саша уже висел в воздухе, держа Коляна, который тянулся к арматуре. Слишком долго выдерживать такую нагрузку одной рукой Саша не мог. И тот пытался облегчить ношу. Кисть уже онемела и вспотела. Рану жгло, связки ныли. Колян, как по канату, тянулся вверх. Влад подбирался ближе, чтобы уцепиться за них, когда придет время. Чем сильнее был фантом, тем труднее давалось его поддержание. Только сейчас Саша полностью осознал, сколько сил отнимает магия. Каждый мускул напрягся, мозг будто распух и давил на стенки черепа. Сильная мигрень растекалась от макушки к вискам. Организм стремительно покидала энергия, будто он бежал марафон и тягал гантели одновременно. Но Саша продолжал использовать магию. Колян уже почти дотянулся. Кончики пальцев касались шершавого железа, а стопы вот-вот должны были освободиться, но все опять пошло не так. Почва поднялась и схватила Коляна с новой силой, отчего тот резко дернулся назад, сорвался и шлепнулся в жижу. По инерции Саша резко взлетел, и лапы этой жижи не успели уцепиться за него. Теперь он парил над водой, стараясь удержаться и поддерживать магию. «Уходи! Быстрее!» — кричали ему ребята. Они уже по грудь увязли в болоте и поняли, что выхода нет. Болотом явно управляли из засады, и теперь они были обречены. Земля ходила ходуном, и стало понятно, что где-то прячется маг земли. Едва чувствуя левую руку, Саша с усилием поднял ее и потянул вверх. Но вдруг из воды дельфином выпрыгнул человек и ухватился за него, срывая вниз. Силы уже закончились. Рука, которую Саша уже и не чувствовал, не смогла удержать резко возросшую нагрузку, и он полетел вниз, окунувшись в толщу болота. Вода и тина заложили уши и нос. Глаза едва различали очертания в мутной среде. Практически ничего не было видно. Но Саша почувствовал, как арматура, уже неудерживаемая телекинезом, падала прямо на него. Железо стрелой вошло в толщу болота и стремительно приближалось, угрожая пробить голову. Это должно было завершить его миссию. Выполнить боевую задачу или пожертвовать собой на пути, но не попасться в плен. Этого требовал от него Вадим. Саша вдруг развернулся и вытянул вперед руку, преграждая арматуре дорогу. Но что-то не давало руке дотянуться до траектории падения. Он попытался перехватить ее телекинезом, но это лишь ненадолго замедлило железяку, а та продолжила падение. Вдруг тот, кто сбил его, вынырнул из-за спины и перехватил оружие в паре сантиметров от головы. Различить хоть что-нибудь не представлялось возможным. Воздух заканчивался, а руки отказывались слушаться. Тело запутывалось в водорослях, еще больше сдавливавших легкие. Мозг отчаянно пытался найти выход из этой ситуации, но ничто не приходило в голову. Он полностью провалил задание.